так изрекла. Преклонилась лилейно-раменная Гера, бросясь и быстро носясь, снаряжала коней златосбруйных. Гера, богиня старейшая, отрасль великого Крона. Тою порой Афина в чертоге отца Эгиоха тонкий покров разрешила, струей на помост он скатился, пышноузорный, который сама сотворив украшала. Вместо его, облачася броней громоносного Зевса, бранным доспехом она ополчалась к брани плачевной. Так в колеснице пламенный став, копьем ополчилась тяжким, огромным, могучим, которым ряды сокрушает сильных, на коих разгневана червь всемогущего бога. Гера немедля с бичом налегла на коней быстролетных. С громом врата им небесные сами разверзлись, при горах, стражи которых Олимп и великое вверено небо. Чтобы облак густой разверзать или сомкнуть перед ними. Он им путем через сии врата подстрекаемых коней гнали богини. От Иды узрев их, исполнился гнева Зевс, и Ириду к нему стремил златокрылую с вестью. «Мчись, Ирида крылатая, вспять возврати их, не дай им дальше стремиться, или не к добру мы сойдемся во брани. Так я реки им вещаю и так непреложно исполню. Коням я ноги сломлю под блестящую их колесницей, их с колесницы сражу и в прах сокрушу колесницу. И не в 10 свершившихся лет круговратных богини язв не излечат глубоких, какие мой гром нанесет им. Будет помнить Афина, когда на отца ополчилась». Но против Геры не столько я злобен, не столько я гневен. Гера обыкнула все разрушать мне, что я не замыслю. Рек он, и бросилась вестница, равная вихрем Ирида, прямо с идейских вершин на великий Олимп устремилась. Там при первых вратах многохолмной горы Олимпийской, встретив богинь, удержала и Зевса в глагол возвестила. «Что предприемлете? Что ваше сердце свирепствует в персях? Зевс воспрещает кранит поборать кудреглавым ахейцам. Так он грозил громовержец и так непреложно исполнит. Сломит колено коням под золотой колесницей вашей, вас с колесницы сразит и в прах сокрушит колесницу. И не в 10 уже совершившихся лет круговратных вы не излечите язв, которые гром нанесет вам. Будешь, Афина, ты помнить, когда на отца ополчилась, но против Геры не столько он злобен, не столько он гневен. Гера обыкнула все разрушать, что кранит не замыслит. Ты же ужасная псица бесстыдная, ежели точно против Зевса дерзаешь поднять огромную пику.